Глава 17. «Почему Алек Хардимен захотел говорить именно со мной?» «Хороший вопрос», — сказал Болтон. Он помахал рукой, разгоняя дым от сигареты Дэвина. «Мистер Кензи, все, что будет сказано по этому поводу, строго конфиденциально. Понятно?» Мы с Энджи с готовностью пожали плечами. «Итак, чтобы была полная ясность, если вы разгласите то, о чем говорилось здесь сегодня, вас осудят по обвинению в препятствовании применению федеральных законов на максимальный срок в 10 лет». «Вы явно получаете удовольствие, говоря это?» — спросила Энджи. «Что именно?» — она понизила голос. «Препятствование применению законов». Болтон вздохнул. «Мистер Кензи, когда Кара Райдер была убита, в руке у нее нашли вашу визитку. Способ ее убийства, возможно, вам это известно, удивительно совпадает с убийством паренька в этой округе в 1974 году. Возможно, вам неизвестно, что сержант Амрон Клин был тогда патрульным и работал с бывшим детективом Глинном и инспектором Хардименом». Я посмотрел на Дэвина. «Ты подумал, что убийство Кары может быть связано со смертью Кола Моррисона в ту ночь, когда мы ее нашли?» «Подумал. Но мне ничего не сказал. Нельзя было». Он вытащил сигарету. «Ты частное лицо, Патрик. Я не обязан давать такую информацию. Кроме того, это ведь было так давно. Но в глубине души я все-таки что-то заподозрил». На стойке бара зазвонил телефон, и Джерри взял трубку, глядя при этом на нас. «Черный изумруд?» Он вскинул подбородок, будто ожидал вопроса. «Простите, нет. Сегодня мы закрыты. Чиним трубы». На какой-то миг он закрыл глаза, затем быстро закивал головой. «Раз вам так отчаянно надо выпить, найдите другой бар. Торопитесь. Слышали, что я сказал? Закрыто. Мне тоже жаль». Он повесил трубку и пожал плечами. «А другая жертва?» — спросил я. «Стимович?» «Да». «Он тоже был распят?» «Нет», — сказал Болтон. «Как же он умер?» Болтон взглянул на Дэвина, Дэвин — на Оскара, и тот, наконец, сказал: «К чему валять дурака? Скажите им. Нам нужна любая помощь, иначе не избежать новых трупов». Болтон добавил: «Мистер Стимович был привязан к стене. С него полосками содрали кожу, после чего еще живого просто-напросто выпотрошили. Иисусы!» — прошептала Энджи и так быстро перекрестилась, что, небось, сама не заметила. Телефон Джерри вновь зазвонил. Болтон нахмурился. «Не могли бы вы снять трубку с рычага на какое-то время, мистер Глин?» «Похоже, Джерри это задело. Агент Болтон, из уважения к мертвым мое заведение будет закрыто столько, сколько потребуется, но мне постоянно звонят и интересуются, почему это происходит». Болтон безнадежно махнул рукой, и Джерри ответил на звонок. Послушав несколько секунд, он кивнул. «Боб, Боб, послушай, у нас аварийная ситуация. Прости, но весь пол залило водой». Он снова слушал. «Значит так, делай то, что я тебе скажу. Сходи к Лири или в Фермана. В другое место. Ясно?» Он повесил трубку и вновь пожал плечами. Я спросил: «Откуда вы знаете, что Кара не была убита кем-то из знакомых, например, Микки Дугом, или во время некого ритуала, придуманного некой бандой?» Оскар покачал головой. «Не похоже. Все ее знакомые имеют алиби, включая Микки Дуга. Кроме того, большую часть времени по приезде в город она провела неизвестно где и как». «Она давно здесь не была», — сказал Дэвин. «Ее мать не знает, куда она исчезла. А в этот приезд она пробыла в городе 3 недели, и за это время вряд ли завела много новых знакомых в Бруклине». «Бруклин?» — спросил я, вспоминая свой сон. «Бруклин — это единственное место, которое она посещала несколько раз. Ее кредитная карточка зафиксировала счета из Ситисайда и нескольких ресторанчиков вокруг университета Брайса». «Иисусе!» — сказал я. «Что?» «Ничего. Ничего. Послушайте, почему вы решили, что эти дела как-то связаны, если жертвы были убиты различными способами?» «По фотографиям», — сказал Болтон. Я почувствовал в своей груди кусок льда, который начал потихоньку таять. «Каким фотографиям?» — спросила Энджи. «У матери Кары», — сказал Дэвин. «Скопилась почта, которую она не открывала несколько дней до смерти дочки. Среди писем был конверт без обратного адреса, без какой-либо записки. В нем была только фотография Кары. Обыкновенное фото, ничего...» Энджи сказала. «Джерри, можно воспользоваться вашим телефоном?» «В чем дело?» — спросил Болтон. Но Энджи была уже возле стойки, набирая номер. «А другой парень, Стимович?» — спросил я. «В его комнате в общежитии никого», — сказала Энджи и повесила трубку, набирая другой номер. «В чем дело, Патрик?» — спросил Дэвин. «Расскажите мне о Стимовиче», — сказал я, пытаясь скрыть панические нотки в своем голосе. «Дэвин, я слушаю. Подруга Стимовича, Элис Бурстин». «В офисе Дайандры тоже никого», — сказала Энджи и повесила трубку, но тут же сняла ее и стала снова набирать. «Получила аналогичное фото своего друга пару недель тому назад. Все то же. Ни записки, ни адреса, только фотография». «Дайандра», — сказала Энджи в трубку, — «где Джейсон?» «Патрик», — сказал Оскар, — «расскажи». «У меня есть его расписание занятий», — сказала Энджи. «Сегодня у него только один семинар, и он закончился 5 часов тому назад. Наша клиентка получила аналогичное письмо с фотографией с месяц назад», — сказал я. «Фото ее сына. Мы скоро будем. Оставайтесь на месте, не волнуйтесь». Энджи повесила трубку. «Черт, черт, черт», — сказала она. «Пошли». Я встал. «Вы никуда не пойдете», — сказал Болтон. «Арестуйте меня», — сказал я. И пошел вслед за Энджи к выходу.